Я все понял. Ты приедешь? Обязательно. Отлично. Между прочим, Синди попросила позвонить ей ровно в половине первого по номеру 555-2920. Ей есть что тебе сказать. Хорошо. Флетч, сегодня среда. Уже? Мы женимся в субботу. Ты обязательно должен приехать к обеду. Можешь не волноваться. Мне пора на работу. Мне тоже. Глава 36. Я из Ньюс-Трибюн, представился Флетч женщине, открывшей дверь квартиры на первом этаже дома 45447 по Туик-стрит. Женщина сидела в инвалидном кресле-коляске. «Вы Тереза Габо?» Черные глаза, серая кожа, немытые, нечесанные волосы. «Мы не можем позволить себе газету. Да и не люблю я их». «До меня из Ньюс-Трибюн к вам никто не приезжал?» Тереза покачала головой. В автосалоне по сниженным ценам продавались шестиместные седаны. Флетч оставил машину у самого угла и прошагал полквартала, шурша валяющимися на тротуаре газетами и отбрасывая пустые банки из-под пива. Входя в подъезд, он едва не упал, споткнувшись о ноги спящей на полу женщины. Пока он завтракал, говорил по телефону с Барбарой, брился и принимал душ, дверной звонок молчал. Если бы он зазвонил, Флетч намеревался удрать по пожарной лестнице. Поначалу его арестовали, приняв за Александра Лиддикоута, ограбившего более 20 пиццерий и закусочных. Эта ошибка полиции могла вызвать разве что улыбку. А вот намерение Уилсона и Гомеса обвинить Флетчера в хранении и распространении наркотиков вселяли нешуточную тревогу. Но полиция не появилась в квартире Флетча, и по пути в Сан-Игнатиас его Датсон не привлек внимания патрульных машин. Но Уилсон и Гомес могли предположить, что Флетч заглянет к Габо. «А кто-нибудь у вас был? Полиция?» Вновь женщина покачала головой. Откатилась в сторону. Флетч подумал, что сейчас она захлопнет дверь, а потому придержал ее рукой. «Я ищу Феликса Габо». В ее взгляде мелькнуло удивление. «Ему тоже не нужна газета». Флетч переступил порог. «Мне надо с ним поговорить». В комнате он увидел кровать, матрас и несколько одеял, сложенных на ящике. Женщина уже не обращала на него ни малейшего внимания, не сводя глаз с телевизора, стоящего на массивной тумбе. Флетч прошел в другую комнату, вернее, кухню. Холодильник, плита, раковина. Все грязное, на полу мусор. Раковина с заваленным пустыми консервными банками. Воняло гнилью и мочой. Матрас у стены, без подушек и одеяла. Кресло между матрасом и холодильником. А в кресле человек-гора. Мужчина пристально разглядывал стену над плитой. В руке он держал недопитую бутылку пива. Рубашку и черный, выданный при выходе из тюрьмы костюм, покрывали пятна. Похоже, за столом мистер Габо не пользовался салфеткой. Флетч присел на краешек матраса. «Что вы делали, выйдя из тюрьмы?» «Купил это кресло». Свободная рука Габо поднялась и опустилась на подлокотник. «Купил этот матрас». Взгляд упал на матрас. «Купил пиво». В углу у холодильника валялось не меньше 20 пустых пивных бутылок.